тебе звездой, кто-то к тебе спиной, кто-то найдет в тебе свой покой, кто-то найдет, что будет дальше. А мир в изобилии, просто бери его, или красиво сделай ход конем, легким усилием ты так знаешь. Кто здесь, кто здесь, кто здесь, кто здесь, кто здесь, кто здесь. Куришь, кури, куришь, кури, куришь, кури. Но не забывай дышать. Что хотела я тебе сказать? Как бы любишь, люби, любишь, люби, любишь, люби. Но не забывай летать. Что хотела я тебе сказать? Ты доверяй мне, я не разведу тебя. Ты просто иди по моим следам. Ты больше не будешь сам. Будет чудо. А когда же придет рассвет, ты чудом накроет всех. Мы будем ловить языками снег, втыкая в друг друга, как в куклы вуду. Кто здесь, кто здесь, кто здесь, кто здесь, кто здесь, кто здесь.